Глава вторая. А военную службу он начал в Азии, в свите претора Марка Терма. Отправленный им в Вифинию, чтобы привести флот, он надолго задержался у Никомеда. Примечание. О Никомеде смотри главу 49. Тогда и пошел слух, что царь растлил его чистоту. А он усугубил этот слух тем, что через несколько дней опять поехал в Вифинию под предлогом взыскания долга, причитавшегося одному его клиенту, вольноотпущеннику. Дальнейшая служба принесла ему больше славы, и при взятии Митилен он получил от Терма в награду дубовый венок. Примечание. Митилены на Лесбосе были единственным городом в Римской Азии, сохранившим верность Митридату даже после его поражения. За это город был взят и разрушен. Дубовый венок, корона Цивика, был наградой тому, кто в сражении спас жизнь римского гражданина.